и с этими словами покинул кабинет. День, в который Надежда Яковлевна пекла торт «Наполеон», не без основания считался праздником в их семье. Еще самым ранним утром, когда обессиленный ночными приступами болезни Александр Сергеевич крепко спал, по самое горло укутанный зеленым ватным одеялом, на кухне под руководством хозяйки дома совершалось великое таинство приготовления торта, которое нельзя было сравнить по торжественности ни с каким иным обрядом. Венька и Гриша ни на шаг не отходили от матери и пулей бросались выполнять каждое ее поручение. С далекой московской улицы они приносили знаменитые ванильные порошки и первосортную муку-крупчатку, из которой мать пекла такие душистые коржи, что они хрустели на зубах, когда она выдавала детям по одному на брата. К этому времени был готов и удушливо пахнущий сладкий крем, без которого не мог родиться ни один Наполеон. Ребята макали в него далеко не идеально чистые пальцы, совали их в рот и зажмуривались от волшебного вкуса. «Вот это да!» — восклицал Венька, обращаясь к старшему брату. «А как ты считаешь, Ися, такого крема целый фунт съесть можно?» «Я бы аж два съел, если бы мама дала», — отвечал старший, которого в семье, когда не было гостей посторонних, часто называли Исей. Прозвище такое за ним укрепилось давно еще, когда ему поручалось укачивать Веньку, а тот отчаянно сопротивлялся и орал: «Не трогай, Ися, не подходи ко мне!» Так и пошло в семье: то Ися, то Гриша, то Гришатка. Пока братья спорили, кто сколько ванильного крема может употребить за один раз, мать, засучив по локоть покрытые нежными мелкими веснушками руки, старательно раскатывала скалкой тесто для новых коржей. В эти минуты она становилась нервной, а иногда и злой, и даже подзатыльником могла наградить любого из братьев за попытку оторвать от теста хотя бы кусочек и отправить его тайком в рот. Ребята это знали и на всякий случай до поры до времени держались от нее поодаль. Знали они и то, что за такое долготерпение будут щедро награждены. Эта награда приходила, когда мать вынимала из печки последнюю партию коржей и на весь дом весело провозглашала: «Вот и пришла, ребятки, та минута, когда, говорят, кончил дело, гуляй смело». И с наигранным удивлением оборачиваясь на ожидающих: «О, да вас уже, оказывается, не двое, а трое!» Венька и Гриша, переглянувшись, дружно хлопали в ладоши, повторяя за ней: «Трое! Трое!» И это не было ошибкой, потому что рядом с ними уже действительно сидел в ожидании милостивой подачки белый в черных пятнах кот Фомка. Из открытого его рта торчал розовый язык, а глаза источали такую радость, словно хозяйка дала ему по меньшей мере не одну ложку крема. После такого предисловия Надежда Яковлевна выдавала по одному коржу детям, а третий протягивала терпеливому Фомке. Затем она неторопливо намазывала на каждый испеченный корж слой крема. Это было похоже на то, как мастер живописи наносит самые последние штрихи на картину, близкую к завершению. На лице у нее в этот миг было столько искренней радости, света и вдохновения, что оно попросту лучилось. А когда изящным движением она срезала излишек коржей, чтобы придать торту идеальную круглую форму, ребята и вовсе сидели, затаив дыхание. Едва ли не окаменев, они дожидались той минуты, когда мать начнет делить между ними обломки пахнущих кремом коржей. Они их считали самой вкусной частью домашнего торта. Усмехаясь тому, как быстро исчезает лакомство в измазанных ртах Веньки и Григория, она выносила торт на холод, и через положенное время он был готов для подачи к столу. В этот вечер Наполеон получился на славу. К ужину Надежда Яковлевна приготовила великолепный маринад и сковородку жареного картофеля с кусочками телятины. Все это уже стояло на столе, когда раздался звонок. Александр Сергеевич, проверявший студенческие работы, осипшим от кашля голосом, закричал: «Наденька, «Отопри, пожалуйста!» Ребята первыми бросились выполнять просьбу отца, столкнулись друг с другом в коридоре, хохоча вскочили и снова бросились к окованной железом двери парадного. Через минуту отец услышал их восторженные голоса. «Дядя Паша, вот как здорово, что ты пришел! А у нас сегодня мама сюрприз всем приготовила, а мы ворота откроем и твоего зяблика к сараю приведем!»